Глава 39. Алена. Интервью по согласованию с Кабером назначили быстро, и спустя несколько дней я уже дожидалась журналистку приемной гостиной. Она отличалась от остальных некоторой официальностью, оформлением под деловой стиль. Во дворце можно было встретить гостиные разных эпох. Эта же была сугубо современной. Белая и черная, высокие панорамные окна, дизайнерский интерьер без лишних вычурных деталей. Мы с Кабером устроились на диване. Журналистки отвели место напротив, в стильном кресле с высокой спинкой. Но поскольку до встречи оставалось еще несколько минут, ее пока не было. Я смотрела в окно и думала о смысле жизни. В смысле о том, что тем вечером у нас с Дарианом нового свидания не было. И следующим. Прошло уже несколько дней, а муж был занят делами, как мне сообщили официально, через третьих лиц. Если честно, я терялась в догадках. И, наверное, только гордость не позволяла снова явиться к нему в приемную и во всем разобраться. Просто в моей вселенной женщины за мужчинами не бегали и не выясняли столь яркие перепады их настроения. Хотя это всяко лучше, чем думать, что он уже наигрался или что игра показалась ему слишком сложной. «Ваше Величество, помните о том, о чем мы говорили?» — вернул меня в реальность Кабер. «Вы имеете полное право не отвечать на провокационные вопросы». «Вы имеете право хранить молчание», вспомнилась мне известная фраза из фильмов про полицию. «Я буду рядом, но уже скорее как слушатель, чем как советник». Я кивнула, все еще мысленно далекая от интервью, что, конечно же, не укрылась от Кабера не советника. «Все в порядке, Ваше Величество? Вы волнуетесь. Хотите перенести эту встречу?» «Когда Фиара уже на территории дворца, наверняка прямо сейчас проходит допрос-осмотр службы безопасности». Но, судя по виду Кабера, он был абсолютно серьезен. «Нет, все хорошо. Знал бы он, что я волнуюсь совершенно по другому поводу. И где все мои мысли? Но не признаваться же в таком. Тем более секретарю Дариана. Тем более мужчине. К счастью, признаваться ни в чем не потребовалось. Потому что дверь в гостиную открылась. Первым вошел Натаниэль. И только следом Фиара. Сегодня она была на шпильках, в белой блузке и элегантном светло-сером костюме, оживленном лишь яркой брошью цветком, в цвет которой были сумочка и туфли. «Вообще-то женщину нужно пропускать вперед», — подумалось мне. Журналистка явно думала о том же, потому что она окинула Натаниэля, привычно каменно-лицего, взглядом, которым можно было расплавить даже камень, но на нем не сработало. «Добрый день, Ваше Величество», — мигом опомнившись, произнесла она. «Господин Кабер». «Добрый день», — отозвалась я, указывая на кресло. «Прошу вас, Фиара, располагайтесь. Хотите чего-нибудь?» Галантности от Натаниэля ждать не пришлось. Он замер за спиной журналистки, сверляя ее спину взглядом, будто подозревал ее во всем, в чем только можно нехорошем. А вот Кабер, наоборот, поднялся и подождал, пока Фиара подойдет ближе. Затем легко коснулся губами ее руки и помог опуститься в кресло. В общем, вел себя как мужчина, а не как каменная глыба, что не укрылось от журналистки. «Воды, пожалуйста», — попросила она. «Сегодня жарко». Кабер тут же наклонился к столу, на котором стоял причудливый прозрачный кувшин с плавающими в нем цитрусовыми дольками и наполнил два высоких бокала, один из которых вручил сначала мне, затем Фиоре. «Рад наконец-то встретиться с вами, госпожа Клемен. Знаком с вашими идеями и покорен вашей увлеченностью своим делом». Кабера не просто так занимал свое место при дворце и возле Дориана. Вот он умел чувствовать людей и демонов и парочкой фраз вызывать в других доверие своей искренностью, вежливостью, сердечностью. Как еще это назвать? Даже я успела пасть жертвой его обаяния, ума, галантности. Причем безо всякого флирта или желания подкатить с его стороны. Фиора тоже не стала исключением. Располагающе улыбнулась пресс-секретарю в ответ. А у меня в этот момент упал взгляд на Натаниэля. И своей водичкой я едва не поперхнулась. Вместо знакомого стенонепробиваемого вида на лице моего верного телохранителя вдруг возникли новые эмоции, причем такие, что впору вылить на него весь кувшин с цитрусовой водой, чтобы остыл. Мне казалось, что все вокруг Кабера любили, но вот в данный момент Натаниэлю хотелось советника прибить медленно и со вкусом. Сам Кабер этого, конечно, не заметил. «Я буду присутствовать на вашей встрече», — сообщил он Фиаре. «Но как наблюдатель, если позволите». «Разумеется, я не против», — тут же мило отозвалась журналистка. А после достала небольшой аналог диктофона, который здесь тоже напоминал прозрачную стеклянную пластинку. Правда, гораздо меньшую, чем планшет. «Начнем, Ваше Величество?» «Да», — отозвалась я, стараясь отрешиться от мысли про Дориана. «Надеюсь, интервью мне в этом поможет». «Нельзя быть такой унылой соплей, Алена! Соберись!» «Тогда начнем». Фиара коснулась пластинки. «Какие чувства вы испытывали, когда узнали, что станете следующей императрицей? Обрадовались ли? Или испытали волнение по поводу такой огромной ответственности?» «На самом деле, я никогда не представляла, что буду отвечать на такие вопросы. Как-то моя жизнь была далека от императорских тем. Но несмотря на все, я же это прожила, когда оказалась в этом мире. Возможно, поэтому и ответ получился таким искренним». «Если честно, я была в ужасе». Фиара невольно улыбнулась, Кабер приподнял брови, но я продолжила. «Для меня это оказалось полной неожиданностью, которая перевернула мою жизнь с ног на голову. Если честно, это же и подарило мне встречу со множеством прекрасных, я чуть не сказала людей, но вовремя вспомнила, что к чему. Демонов, которые меня поддерживают». Я посмотрела на Кабера. Ответственность в самом деле большая, не скрою. Но ее достаточно легко принять, когда за твоими плечами такая профессиональная команда. Журналистка кивнула. «Мне известно, что было совершено покушение на вашу жизнь, Ваше Величество. Вас это напугало? Сбило с вашего пути? Хотелось бы все изменить или отказаться от такой ноши?» По-хорошему, и это я испытала тоже. Но отвечать оказалось на удивление легко. Когда оказываешься на грани жизни и смерти, мне показалось, я до сих пор слышу визг тормозов и чувствую этот удар, накатывающий темноту с осознанием того, что это все, конец. На многое получается взглянуть по-другому. Например, начинаешь больше ценить жизнь, наслаждаешься каждым ее мгновением. Я бы сказала, это покушение позволило мне увидеть свой путь как никогда четко и осознать, что я хочу пройти его весь, а не оборвать посередине из-за каких-то страхов и слабостей. У Натаниэля вытянулось лицо. Уж не знаю почему. То ли он воспринимал меня пустоголовой куклой, то ли еще. Но такого телохранителя явно не ожидал. Кабер же, сцепивший руки на коленях, напротив, выглядел довольным, как зверь, который получил дополнительную порцию еды. Радаренок оказался на удивление прожорлив. Видимо, растущий организм требовал много еды. К слову, после этого вопроса и я ощутимо расслабилась, потому что подумала, что все самое сложное уже позади. А зря. «Как вам договорной брак с его величеством? Согласны ли вы с такой старомодной вещью, как поиск партнера по магии крови? Или предпочли бы выбирать?» А вот сейчас Кабер ощутимо напрягся. Явно хотел возразить против такого вопиющего нарушения демонических традиций. Но я его опередила. Поначалу эта традиция оказалась мне варварской. Я пожала плечами, увидев, как мужская часть населения подбирается. Потому что, казалось бы, она отдает женщину в руки того, кого она совершенно не знает, учитывая наши мировые приоритеты. Фиара сверкнула глазами. Это явно была ее любимая тема. Я же продолжила. Но, оказавшись рядом с супругом, узнавая его с каждым днем все лучше, я поняла, что магия крови — это всего лишь ритуал. Да, в какой-то степени определяющий магическую и физиологическую совместимость, что, несомненно, является очень важной частью нашей жизни. В конечном итоге я поняла, что главное происходит, когда начинаешь узнавать того, кто рядом, и тогда все остальное становится лишь декорациями. «То есть вы хотите сказать, что ваш брак уже не договорной?» Фиара подалась вперед. «Это слишком личный вопрос», — кашлянул Кабер. «Я бы не стал на него отвечать». «А я и не собираюсь», — весело отозвалась я. «Пусть будет интрига. Но в целом хочу добавить, что да, я за то, чтобы у супругов был выбор, как у мужчины, так и у женщины. Опираться на магию крови вне всяких сомнений можно, но при этом не стоит забывать и о собственных чувствах. На них стоит ориентироваться в первую очередь, потому что ни одно даже самое сильнейшее совпадение по крови не подарит того, что дает совпадение по сердцу». На какое-то мгновение мы отвлеклись. Я предложила Фиаре арафа, и нам принесли терпкий горячий напиток и выпечку. На это время журналистка остановила запись, и мы немного пообщались просто для настроения. А после перерыва она задала очередной вопрос. «В какой роли в социальной и политической жизни Алии вы себя видите? Собираетесь ли сделать собственный вклад в улучшение условий жизни нашего государства?» «Мама! В смысле, мне бы сейчас помощь мамы не помешала. Буквально, она бы точно завернула что-то мудрое насчет политики. Но мамы рядом не было. Зато был Кабер. Вот только дать слово ему значило, что у меня на сей счет нет никакого мнения. А это нехорошо. Очень нехорошо. Когда мы общались с пресс-секретарем перед интервью, я думала, что у меня нервяк исключительно по поводу Дариана. Так вот, я ошиблась. Оказывается, Кабер угадал. Напряжение было связано и с тем, что мне предстоит отвечать на такие вот вопросы. «Я пока еще очень мало знаю о политике», — честно призналась я. «Все-таки против правды сложно что-то возразить. Вот и будем оперировать тем, что есть». Мне пока существенно не хватает знаний о том, что я могла бы улучшить. Но главное, как это сделать. Но из того, что мне известно, в первую очередь, я хочу обратить пристальное внимание именно на права демонесс и людей. Как я уже говорила, я считаю, что каждый должен иметь право выбора. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы в Аллии так и было. Что же касается дальнейших планов, впереди у меня долгий путь. И мне хочется верить, что я сделаю для империи столько, сколько смогу. Неудивительно, что после таких вопросов я выползала из гостиной, как выжатый лимон. Странно, что Натаниэлю меня нести не пришлось. Но взмокла я не раз и не два. Настолько, что надо бы в душ и переодеться. Но у судьбы на все свои планы. К сожалению, приглашения на встречу вечером опять не было. С порога сообщила мне Талия, которая перестилала мою постель. Хотя я ни о чем не спрашивала, но, видимо, взгляд слишком красноречиво метнулся к вазе. Цветы раскрылись и благоухали так, что никаких духов не надо. Но, видимо... Что, видимо, я так и не поняла. Скинула пиджак, расстегнула блузку на пару верхних пуговиц. Я, как и Фиара, тоже была в костюме, только в отличие от нее в брючном, в ярко-оранжевом, в который влюбилась, как только его увидела. «Может быть, оно и к лучшему, Лилла?» произнесла служанка, доверительно понизив голос. «Я бы на вашем месте тоже так и не смогла, когда муж постоянно с другой». Меня как битой по голове огрели. «Что?» — переспросила я. «Что ты сказала?» «Ой, вы не знали!» — сделала большие глаза Талия. «Просто весь дворец уже знает. Госпожа Айседора уже ничего не стесняется. Даже в холле его встречала». На этом моменте моя выдержка и моя хваленая гордость, видимо, дали сбой, потому что я глубоко вздохнула и вылетела за дверь с одной единственной мыслью. «Звезда тебе, демонюка рогатая!»